Глава 15, в которой саквояж с банковыми билетами облегчается еще на несколько тысяч фунтов стерлингов. Поезд остановился на вокзале. Паспарту вышел из вагона первым, за ним последовал мистер Фок, который помог сойти на перрон своей молодой спутнице. Филиас Фок предполагал сразу же отправиться на пакетбот, идущий в Гонконг, с тем, чтобы удобно устроить миссис Ауду, которую он не хотел оставлять одну, пока она находится в этой стране, где ей грозит столько опасностей. В ту минуту, когда мистер Фок выходил из вокзала, к нему подошел полисмен и спросил: «Мистер Филиас Фок?» «Да». «А этот человек ваш слуга?» — прибавил полисмен, показывая на паспарту. «Да». «Будьте любезны, оба следовать за мной». Мистер Фок ни одним жестом не выразил своего удивления. Полицейский был представителем закона, а для всякого англичанина закон — святыня. Паспарту, как истый француз, попробовал было рассуждать. Но полисмен коснулся его своим жезлом, и мистер Фок сделал своему слуге знак «подчиниться». «Может ли эта дама сопровождать нас?» — спросил мистер Фок. «Может», — ответил полисмен. Полицейский проводил мистера Фога и его спутников к пальке Гарри, четырехколесному и четырехместному экипажу, запряженному парой лошадей. Тронулись в путь. Во время переезда, длившегося 20 минут, никто не проронил ни слова. Экипаж сначала пересек черный город, узенькие улички, загроможденные лачугами, где ютились грязные и оборванные люди, разноплеменное население этих кварталов. Затем он проехал европейский город, застроенный кирпичными домами, осененный кокосовыми пальмами и ощетинившийся строительными лесами. Здесь, несмотря на утренний час, проезжали элегантные всадники и двигались роскошные кареты. Экипаж остановился перед каким-то зданием невзрачного вида, мало похожим на жилой дом. Полисмен высадил своих пленников, их с полным правом можно было назвать так, и провел в комнату с решетками на окнах. Затем он объявил: «В половине девятого вы предстанете пред судьей Абадия». Затем он вышел и запер дверь. «Ну вот, мы арестованы!» — воскликнул паспарту, опускаясь на стул. Миссис Ауда, тщетно стараясь скрыть волнение, сказала, обращаясь к мистеру Фогу: «Вы должны расстаться со мной, сударь. Вас преследуют из-за меня, за то, что вы меня спасли». Филиас Фог коротко ответил, что это невозможно. «Преследовать по делу Сутти немыслимо. Как жалобщики осмелились об этом бы заявить?» «Тут какая-то ошибка». Мистер Фок закончил уверением, что он во всех случаях не покинет молодой женщины и сопроводит ее до Гонконга. «Но пароход отходит в полдень», — заметил паспарту. «Мы еще до полудня будем на борту», — спокойно ответил невозмутимый джентльмен. Это было сказано так уверенно, что паспарту невольно повторил про себя: «Черт побери, ну, конечно, еще до полудня будем на пароходе». Но он отнюдь не был в этом уверен. В половине девятого дверь комнаты отворилась. Появился полисмен и провел арестованных в соседнее помещение. Это был зал суда, наполненный многочисленной публикой, состоявшей из европейцев и местных жителей. Мистер Фок, миссис Ауда и паспарту сели на скамью перед возвышением, предназначенным для судьи и секретаря. Почти тотчас же вышел в сопровождении секретаря и сам судья Обадия. Это был толстый, совершенно круглый человек. Он снял с гвоздя один из париков и ловко надел его себе на голову. «Слушается первое дело», — объявил он. Но вдруг он поднес руку к голове и воскликнул: «Эге, да ведь это не мой парик». «Ваша правда, мистер Обадия, это мой», — сказал секретарь. «Дорогой мистер Ойстерпуф, неужели вы думаете, что судья может вынести правильный приговор, будучи в парике секретаря. Произошел обмен париками. Во время этих приготовлений Паспарту весь сгорал от нетерпения. Ему казалось, что стрелка громадных часов, висевших в зале суда, страшно быстро движется по циферблату. «Слушается первое дело», — повторил судья. «Филиас Фок», — провозгласил секретарь Ойстерпуф. «Я», — ответил мистер Фок, — «Паспарту». «Здесь», — отозвался Паспарту. «Превосходно!» — начал судья. «Вот уже два дня, как вас ищут во всех поездах, прибывающих из Бомбея». «Но в чем нас обвиняют?» — нетерпеливо перебил Паспарту. «Вы это сейчас узнаете», — ответил судья. «Сударь», — начал Филиас Фок, — «я британский гражданин и имею право». «С вами непочтительно обошлись?» — спросил судья. «Отнюдь нет». «Прекрасно. Вызовите жалобщиков». По приказу судьи дверь распахнулась, и пристав ввел в зал трех индийских жрецов. «Так я и думал», — прошептал Паспарту. «Это те самые мерзавцы, что хотели сжечь нашу молодую даму». Жрецы встали перед судьей, и секретарь громким голосом прочел их жалобу на Филиаса Фога и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении браминского святилища. «Вы слышали?» — спросил судья Филиаса Фога. «Да», — ответил мистер Фог, посмотрев на часы. «Слышал и признаю». «Ага, вы признаете». «Да, признаю. И жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они были намерены делать в пагоде Пиладжи». Жрецы приглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов обвиняемого. «Вот именно!» — нетерпеливо вмешался Паспарту. «В том и самой пагоде Пиладжи, перед которой они собирались сжечь свою жертву». Снова полная растерянность жрецов и крайнее изумление судьи Абадия. «Какую жертву?» — спросил он. «Кого сжечь? В самом центре Бомбея?» «Бомбея?» — воскликнул Паспарту. «Ну да, ведь речь идет не о пагоде Паладжи, а о пагоде Малабар-Хилл в Бомбее. В качестве вещественного доказательства представлены башмаки святотатца», — прибавил секретарь, ставя на стол пару обуви. «Ой, мои башмаки!» — закричал Паспарту, который был до того удивлен, что не мог сдержать невольного восклицания. Можно себе представить, какая путаница была в умах и господина, и его слуги. Они давно забыли про случай в бомбейской пагоде, и вдруг он неожиданно привел их на скамью подсудимых здесь, в Калькутте. А дело в том, что сыщик Фикс оценил все выгоды, какие он мог извлечь из злосчастного поступка Паспарту. Отложив на 12 часов свой отъезд, Фикс предложил жрецам Малабар-Хилла совет и помощь. Он пообещал им добиться крупного возмещения за нарушение святости храма, хорошо зная, что английское правительство очень сурово относится к подобным проступкам, и с ближайшим поездом отправился со жрецами следом за осквернителями. Вследствие задержки, вызванной освобождением молодой вдовы, Фикс и его индусы прибыли в Калькутту раньше Филиаса Фога и Паспарту, которых местные власти, предупрежденные телеграммой, должны были задержать при выходе из вагона. Можно себе представить, как был раздосадован Фикс, узнав, что Филиас Фог еще не приехал в столицу Индии. Он решил, что его вор сошел на одной из станций индийской железной дороги и скрылся в северных провинциях. Одержимый смертельным беспокойством, сыщик целые сутки безотлучно находился на вокзале. И какова же была его радость, когда утром он увидел путешественников, выходивших из вагона. Правда, с ними была какая-то молодая дама, присутствие которой казалось Фиксу необъяснимым. Он сейчас же подослал к ним полисмена И вот каким образом мистер Фок, Паспарту и вдова Раджи Бундельханда предстали перед судьей Абадия. Если бы Паспарту был менее занят ходом дела, он мог бы заметить в уголке зала сыщика, который следил за ходом судебного заседания с вполне понятным интересом, ибо в Калькутте, так же как в Бомбее и Суэце, ордер на арест все еще не был им получен. Между тем, судья Абадия приказал занести в протокол признание, вырвавшееся у Паспарту, который отдал бы все на свете, лишь бы взять обратно свои неосторожные слова. «Признаете ли вы факт преступления?» — спросил судья. «Признаю», — холодно ответил мистер Фок. «Ввиду того, — продолжал судья, — что английский закон равно охраняет религиозные верования всех народов, населяющих Индию, и, принимая во внимание, что проступок признан обвиняемым Паспарту, пытавшимся коснуться кощунственной стопой пола пагоды Малабар-Хилл в Бомбее 20 октября сего года, суд постановляет приговорить вышеупомянутого Паспарту к 2 недели тюрьмы и штрафу в 300 фунтов. «Триста фунтов!» — воскликнул Паспарту, которого по-настоящему огорчил только штраф. «Молчать!» — крикнул судебный пристав визгливым голосом. «Принимая во внимание, — продолжал судья Абадия, — что хотя судебным следствием и не был доказан факт сговора слуги его господина в этом деле, но что господин во всех случаях должен отвечать за действия и поступки слуги, суд постановляет приговорить вышеупомянутого Филиаса Фога к 8 дням тюрьмы и 1,5 фунтам стерлингов штрафа». «Секретарь, огласите следующее дело». Сидя в своем углу, Фикс испытывал невыразимое удовольствие. Филиас Фок задержан в Калькутте на 8 дней. А этого времени вполне достаточно для того, чтобы прибыл ордер на его арест. Паспарту был ошеломлен. Этот приговор разорял его господина. Пари в 20 000 фунтов проиграно, и все из-за того, что он, Паспарту, как последний зевака, забрел в проклятую пагоду. Филиас Фок, сохраняя полное самообладание, как будто приговор его вовсе не касался, даже бровью не повел. Но когда секретарь начал объявлять следующее дело, он поднялся с места и заявил: «Я предлагаю залог». «Это ваше право», — ответил судья. У Фикса мороз пробежал по спине, но он быстро оправился, когда услышал, что судья, принимая во внимание то обстоятельство, что Филиас Фок и Паспарту не являются жителями Калькутты, назначил для каждого из них огромный залог в 1000 фунтов. Это должно было обойтись мистеру Фогу в 2000 фунтов, если он не предпочтет отбыть наказание. «Я плачу», — сказал наш джентльмен. Он вынул из саквояжа, который держал Паспарту, пачку банковых билетов и положил ее на стол секретаря. «Эта сумма вам будет возвращена по выходе из тюрьмы», — сказал судья, — «а пока вы освобождены под залог». «Идем», — сказал мистер Фок своему слуге. «Ну, пусть они мне, по крайней мере, вернут мои башмаки!» — в ярости воскликнул Паспарту. Башмаки были ему возвращены. «Ну и дорого же они мне обошлись! 1000 фунтов каждый! И к тому же еще жмут!» Совершенно убитый, Паспарту последовал за мистером Фогом, который предложил руку молодой женщине. Фикс, до последней минуты надеявшийся, что его вор никогда не решится расстаться с суммой 2000 фунтов и предпочтет сидеть 8 дней в тюрьме, бросился вслед за ними. Мистер Фок нанял коляску и сел в нее с миссис Аудой и Паспарту. Фикс побежал следом за коляской, которая вскоре остановилась на набережной. В полумили от них на рейде уже стоял «Рангун» с развивающимся на мачте флагом. Пробило 11 часов. Мистер Фок прибыл на час раньше расписания. Фикс видел, как он вышел из кареты и вместе с миссис Аудой и Паспарту сел в лодку. Сыщик топнул ногой. «Негодяй!» — воскликнул он. «Он уезжает! 2000 фунтов пропали! Он расточителен, как вор! Ну что ж, если надо, я поеду за ним на край света. Но если так пойдет и дальше, он скоро истратит все украденные деньги». Инспектор полиции имел все основания негодовать. Действительно, с тех пор, как Филиас Фок покинул Лондон, он потратил на путевые расходы, награды, покупку слона, залог и штраф больше 5000 фунтов стерлингов. А ведь по мере уменьшения похищенной суммы уменьшалась и премия сыщика.